Глава 9. 17.07.90. Приказ главного военного советника в Анголе передано в 12.50. О случае нарушений воинской дисциплины в гарнизоне Лабиту и наказании виновных. Несмотря на проводимую разъяснительную работу командованием советской военной миссии в Анголе о выполнении норм и правил поведения за рубежом, продолжают иметь место их нарушения. Так, 10 июля сего года специалист-преподаватель учебного центра по подготовке младших командиров подполковник Ришаков и переводчик указанного центра старший лейтенант Апанасенко, узнав о прибытии в морской порт Лабиту советского рыболовецкого судна МРТР-0252, пригласили знакомых рыбаков к себе на квартиру. После ужина с употреблением спиртных напитков они поехали в торговый порт, где, по свидетельству представителя миссии ООН и руководителя ангольской группы при UNAVEM, вели себя грубо и оскорбляли словами и действиями представителей воинского контингента ООН. Своими действиями указанные офицеры скомпрометировали себя в глазах ангольских военнослужащих и представителей ООН как советские граждане, а также нанесли ущерб престижу советских военных советников и специалистов в Народной Республике Анголе. В целях укрепления воинской дисциплины и порядка среди СВС и С и искоренения подобных случаев приказываю старшим групп провести разъяснительную работу и принять дополнительные меры по усилению борьбы с пьянством, добиться полного его искоренения из жизни СВС и С, повысить требовательность и взыскательность к подчиненным. Второе. За нарушение нормы правил поведения советских граждан за рубежом подполковника Ришакова предупредить о несоответствии. Третье. Лейтенанта Апанасенко также от занимаемой должности отстранить и назначить на иную с понижением и переводом в другой гарнизон. ГВС в НРА генерал-лейтенант Суходеев, начальник СО КН первого ранга Поляков. Как и после первого кошмара, лейтенант очнулся внезапно, вдруг открыв глаза и вернувшись в реальность настоящего. Кто-то опять гладил его по лицу. Правда, в этот раз на его кровати сидела не Таня, а, как оказалось при ближайшем рассмотрении, Вань-Вань, уже умывшийся и пахнувший одеколоном. В руке у него был почтовый конверт, которым полковник и провел легонько по покрытому потом лицу подчиненного. «Надо же», — удивился разведчик, — «ничего не помогало. А вот провел письмецом от лапушки зазнобушки, и ты уже очнулся. Был бы врачом, написал бы диссертацию о роли любовных флюидов в течении малярийной лихорадки». Лейтенант попробовал сесть на кровати и с невольным стоном прислонился к стене. Сквозь небольшое окошко, несмотря на ранний час, яростно светило проснувшееся солнце. Лейтенант подрагивал от озноба. Все его нательное белье и простыни на постели оказались пропитаны потом. Голова кружилась от слабости, глаза соднило, как после получасового рассматривания пламени сварочного аппарата. Мышцы спины ломило так, как будто он всю ночь тащил пианино на верхние этажи здания МГУ. В желудке неприятно ныло, а в пересохшем рту был отчетливый привкус желчи. «Знаю, знаю», — сочувственно произнес Вань-Вань, — «как будто тебя всю ночь дубиной метелили, а во рту как будто 100 котов насрали. На вот, держи». Он протянул лейтенанту большую кружку с крепким сладким чаем и достал сверток со свежими булочками, сделанными на кухне ресторана. Таких он не видел со времен отлета из Москвы. Пачи чаянья и то, и другое пришлось весьма кстати. Никаких рвотных позывов, отходивший от малярийного приступа офицер, не испытал. Наоборот, после завтрака у него резко улучшилось и самочувствие, и настроение. «Послушай, лейтенант», — серьезно обратился к нему начальник, когда тот уже допивал свой чай, — «решай сам. Если считаешь, что не сможешь работать, оставайся и жди нас здесь. Никто тебя и не подумает упрекать. Хорошо еще, что ты вообще пришел в сознание и смог доехать сюда. Постараемся обойтись своими силами или, в крайнем случае, попросим переводчика у летчиков. Хотя последнее, как ты сам понимаешь, делать не хотелось бы. Лейтенант секунду подумал, вспомнил о том, что сегодня предстояло путешествие к предполагаемому месту падения бомбовоза, и, решив, что ни за что на свете не пропустит подобное приключение, решительно встал. Постояв с полминуты под критическим взглядом Вань-Ваня, готового подхватить его в случае падения, он сказал: «Я смогу, товарищ полковник, только приму душ и выпью еще чаю». Разведчик одобрительно крякнул, осторожно похлопал его по спине, отдал конверт с Таниным письмом и сказал: «Молодец, найдем белого лебедя, приставлю к ордену. У тебя полчаса, потом поедем инспектировать катер. Посмотрим, что летчикам по знакомству подыскали». То, что по знакомству посчастливилось получить летчикам для экспедиции к месту крушения, оказалось потрепанным рыболовецким траулером, приспособленным для плавания в прибрежных водах. Несмотря на потертые бока и устойчивый запах рыбы, суденышко было далеко не самой отчаянной развалиной, бороздившей мелководье Южной Атлантики в поисках морепродуктов и контрабандных товаров. На нем стоял неожиданно мощный и сравнительно новый английский дизель. А в не очень опрятной рулевой рубке обнаружились вполне современные эхолот, локатор и радиостанция. Молчун Леша, прибывший с Вань-Ванем и до этого никак не проявлявший своих талантов, за исключением умения ловить океанскую рыбу с рудного пирса с помощью самодельного трезуба, оказался экспертом по морскому делу. Бывший капитан морской пехоты Каспийской флотилии деловито осмотрел посудину и без обиняков озвучил свое мнение. «Блябу, они на ней не за рыбой ходят!» Судя по заговорщицкой улыбке хозяина, седого негритоса с изорванной рожей, свои шрамы он действительно получил не в борьбе с осьминогами и барракудами, а со зверями пострашнее – коллегами-контрабандистами. «Тем лучше. Тогда он наверняка хорошо знает прибрежные воды Намибии возле берега скелетов», – предположил Аристархович. «Нет-нет», – тут же твердо сказал Вань-Вань, – «нам посторонние свидетели не нужны. К тому же наш Леша и сам неплохо эти воды знает. Он в Намибию не только за сигаретами и пивом ходил. Да, капитан?» Леша коротко кивнул и внимательно посмотрел на черного, как асфальт, шкипера. Тот пробормотал нечто одобрительное про хитрого русского и показал ему потайные отсеки, которые и использовались для нелегальной коммерческой деятельности. Стало очевидно, что он принял группу советских советников за контрабандистов-любителей, тоже решивших сделать легкий бизнес на южноафриканских товарах. Когда хранитель инвалюты Аристархович услышал о сумме аренды, он попробовал было с помощью лейтенанта воззвать к совести шкипера и сбить цену. Но тот лишь улыбался своей страшной рожей, непринужденно почесывал гениталии и упорно твердил свое – «Если его судно собирались использовать без присутствия хозяина, то цена удваивалась». Под конец препираний Вань-Вань потерял терпение и хидно спросил чекиста: «Ты чё, Филипп, еще не собрал на подарки жене и детишкам?» Тот недобро посмотрел на представителя конкурирующего ведомства, в сердцах плюнул и сказал: «Ладно, хрен с ним, чтоб он сдох в этом году. Что у тебя члены отгнил, понял, паскуд черномазая? Че скалишься, баклажан хренов? Лейтенант, это ты, конечно, не переводи!» Впрочем, наш герой, несмотря на молодость, уже понимал, что военный переводчик должен был переводить до подсоветной стороны далеко не все изречения хабиров. Ударив по рукам с владельцем баркаса и заручившись его обещанием уладить дела с таможней и портовыми властями, офицеры принялись за погрузку провизии и снаряжения. Генерал и летчики решили, что кантовать ящики с тушенкой и оружием не царское дело, и под неодобрительное ворчание подчиненных стояли на носу и демонстративно обсуждали прогноз погоды, движение циклонов и антициклонов в Атлантике, а также оптимальные маршруты выдвижения задействованных сил и средств. В том, что касалось прогноза на сегодняшний день, обсуждение, собственно, свелось лишь к тому, будет ли сегодня плюс 40 в тени и сменится ли полный штиль на легкий бриз, способный хоть как-то облегчить страдания от жары. Уже к 10 утра суденышко, затрещав 500-сильным дизелем, неожиданно бойко направилось из гавани в океан. Лейтенант несколько приободрился, еще раз позавтракал итальянским гуляшом из зеленой военной банки и устроился на носу, с удовольствием наблюдая за синей поверхностью воды и летающими рыбами. Время от времени блестящие морежители, не рассчитав, попадали на палубную надстройку или мачту. Аристархович, оставшийся по случаю жары в одних трусах, бойко собирал оглушенных рыбин, обещая всем окружающим невероятную уху на обед. Военные, обмениваясь понимающими взглядами за его спиной, лениво шутили, обсуждая то, что местные акулы должны хорошо брать на живца. Впрочем, делали они это не по злобе, а в силу генетически заложенной неприязни к чекистам и особым отделам. Когда баркас покинул спокойную тишину гавани и темная полоса пустыни по левому борту растворилась в знойном мареве, появились небольшие волны. Крошечный кораблик тут же начал то подлетать вверх, то скользить вниз, как поплавок на волнах, расходящихся от брошенного в пруд булыжника. Примерно после получаса подобного прыгания лейтенант впервые понял, что такое качка и какой эффект она может оказывать на новоявленных моряков. По счастью, его вестибулярный аппарат оказался достаточно прочным, и за исключением легкого подташнивания, усугубляемого последствиями малярийного приступа, его состояние можно было назвать вполне сносным. Большинство остальных пассажиров баркаса чувствовали себя превосходно, и генералы-летчики, и военные разведчики были опытными парашютистами. Бывший морпех Леша оказался, помимо прочего, заядлым мореплавателем. Лишь несгибаемый чекист Аристархович очень быстро потерял свой естественный розовый цвет, пьющего чужую кровь обитателя Лубянки. Оставив в покое летающих рыб, он удалился в небольшую каютку баркаса. Там он, тяжело дыша, попытался совладать с невиданной ранее напастью. Мстительные генералы-летчики и не знающие жалости Вань-Вань периодически подходили к временно беззащитному гобисту и с фальшивым участием задавали ему вопросы ярко выраженного гастрономического характера. Каждый раз, когда его спрашивали, например, о том, не пожелал бы он на обед наваристый ушицы и кусок сала на десерт, Аристархович молча падал на колени и с деревянным лицом полз к борту баркаса. Даже наш юный лейтенант, бывший далеко не самым продвинутым знатоком человеческой натуры, мог догадаться, что истязаемый, таким образом, чекист не скоро простит своих безжалостных мучителей. Сам он наслаждался неожиданным приключением так, как может наслаждаться только романтически настроенный молодой человек, чья юношеская мечта увидеть берег скелетов вдруг осуществилась спустя каких-то 2 месяца после прибытия в Анголу. Полоска песка, находящаяся в нескольких километрах, согласно историческим книгам, послужила могилой тысячам путешественников, которые в разное время пытались обогнуть африканский континент по дороге в Индию и Китай на протяжении как минимум 400 лет. Берег скелетов хранил в себе не только кости жертв кораблекрушений, спасшихся от стихии только для того, чтобы умереть мучительной смертью от голода и жажды. По слухам, вооружившись простой лопатой, здесь по-прежнему можно было добывать алмазы, стоящие целое состояние. Лейтенант и сам видел эти невзрачные на вид камешки в мозолистых черных ладонях ангольских и намибийских старателей, тайком предлагавших свои сокровища за бесценок на рынках в Уамбо и Луанде. Хотя, впрочем, не исключено, что это были лишь осколки стекла, имевшие такую же ценность, как и легенды о том, что где-то здесь, попав в очередной жуткий шторм, погиб флот Александра Великого, возвращавшийся в Средиземноморье после его похода в Индию. В какой-то момент к сидевшему на носу барака лейтенанту присоединился и Вань-Вань. Старый разведчик безошибочно распознал эмоции, которые в данный момент испытывал его подчиненный. «Подумай только, лейтенант, мы идем на суденышке ангольских контрабандистов вдоль самого загадочного континента планеты. Тебе составляют компанию два генерала, два полковника и бывший морпех. Наша цель – потерянный суперсамолет с ядерными ракетами, на разработку которых наша держава потратила миллиарды. А знаешь, с кем нас ожидает встреча? Так вот, наши боевые пловцы – это аналог американских морских котиков. Морской спецназ – люди, способные выполнять боевые задачи на воде и под водой, взрывать линкоры на рейде, как это делали итальянцы во время последней войны, высаживаться темной ночью с подводной лодки на вражеский, или, если так приказали партии и правительство, даже дружеский берег, чтобы получить разведданные, украсть нужного родине человека – или просто рвануть нефтяной завод или атомную станцию. Разминировать зоны высадки предстоящего морского десанта. Доставить с затонувших кораблей то, что нужно нам, и то, что совсем не нужно видеть другим. И, наконец, оберегать советские корабли от прочих обитателей моря. Не акул из прутов, а тех, что с аквалангами и магнитными минами, без документов и совести. Тех, кому не дано понять, что учение Маркса и Ленина бессмертно, потому что оно верно. Товарищ полковник, а правда, что южноафриканцы все ж пустили ко дну советский транспорт? Полковник, неохотно улыбнувшись, ответил. Это случилось еще до того, как сюда прибыли наши черноморцы. Они-то быстро навели порядок. В одну из темных ночей на рейде Лабиту одними кинжалами, даже не потребовалось бесшумных автоматов, зарезали троих диверсантов, а одного взяли живьем. Вернее, одну. Серьезно? Это была женщина? Серьезно. Только смотри, помалкивай. Я тебе это как своему говорю. Мало того, что женщина. Судя по тому, что она пропела перед смертью, убийственная красотка оказалась гражданкой Израиля. Передавал, так сказать, режиму апартеида боевой опыт. И что? А ничего. Допросили, привязали к ногам камень потяжелее, надрезали связки и того. Акулы привели приговор в исполнение. Естественно, ангольской стороне сообщать об этом инциденте не стали. Больше наши корабли никто не взрывал. К месту рандеву с водолазным ботом, точки примерно в миле от совершенно пустынного берега, прибыли часов в 5 пополудни. Как оказалось, боевые пловцы не теряли время, судя по серии желтых буйков, они уже обнаружили бомбовоз. Чтобы не выдавать свое местонахождение, измученный морской болезнью Аристархович связался с моряками при помощи развернутой на палубе станции спутниковой связи. Услышав о том, что пловцы, не дожидаясь прибытия руководства, уже сделали несколько серий погружений, Вань-Вань и летчики помрачнели. Во-первых, как и положено в любой армии мира, в вооруженных силах СССР инициатива младших офицеров была частенько наказуема. А во-вторых, сам факт личного присутствия или отсутствия в момент обнаружения «блэк-джека» вполне мог означать разницу между орденом Ленина и медалью за боевые заслуги. Когда до бота оставалось пара сотен метров, от него отошла быстроходная надувная моторная лодка, и после короткого путешествия виртуозно причалила к баркасу. Из лодки экспедицию военных приветствовали белозубыми улыбками два очень загорелых и очень мускулистых моряков в спасательных жилетах. Впрочем, улыбчивость не помешала им спросить пароль и предоставить отзыв. На их коленях лежали краткоствольные автоматы, невиданные ранее лейтенантом конструкции, отдаленно напоминавшие бессмертные творения конструктора Калашникова. Напялив на себя любезно предложенные им оранжевые жилеты, члены экспедиции, кто с большей, а кто и с меньшей грацией, опасливо перебрались в неустойчивое резиновое корыто. Капитана Баркаса, Лешу, оставили на хозяйстве. Обычно никак не проявлявший свои эмоции разведчик, попав на море, ожил, как политая живой водой сухая лоза. Он обнажил свой мускулистый и покрытый шрамами торс, повязал на голову подобие тюрбана из лишней пары трусов и принялся за приготовление той самой ухи, о которой Аристархович упоминал до внезапной пропажи аппетита. На всякий пожарный случай из двух здоровых зеленых ящиков извлекли и установили на турели зловещего вида крупнокалиберный пулемет ДШК. На первый взгляд водолазный бот показался родным братом рыболовного суденышка. Его видавшие виды металлические бока носили следы многолетнего неблагодарного труда на благо ставшего наконец океанским советского военно-морского флота. Безжалостные потеки ржавчины и немытые стекла неопровержимо свидетельствовали о том, что молодые матросы страны Советов давненько не трогали старичка-великана своими ласковыми руками под бдительным оком зверюги боцмана. Поднявшись на ободранный борт водолазного корыта, генерал из штаба ВВС вопросил начальственным голосом: «Кто здесь старший?» Поскольку вопросу не предшествовал какой-либо приветственный ритуал, обычно столь свойственный советским военным, встречающимся на далеких широтах, можно было легко предположить, что летчик действительно воспринял слишком близко к сердцу инициативу чересчур бойких моряков. Старший группы боевых пловцов капитан Архипов без всякой суеты представился генералу, одетый в легкие плавки и пятнистую кепку, молодой атлет. Судя по его загорелому лицу, командир черноморцев был не намного старше своих подчиненных. Генерал, в лучших традициях воинского начальства, которому попала шлея под хвост, прорычал: «Почему проявили самовольство и не дождались представителей ВВС и...» Тут генерал покосился на Вань-Вани Аристарховича. «Органов!» Вместо ответа одетый далеко не по уставу капитан показал куда-то в сторону горизонта. Генерал с раздражением непонимающе посмотрел на ярко-синее небо. Через несколько секунд его зоркие глаза пилота разглядели две стремительно приближавшиеся к боту точки. Чуть позже послышался рев реактивных двигателей, и спустя десяток секунд над присевшими от звуковой волны советскими гражданами пронеслись... пара палубных штурмовиков. «Ни хрена себе!» — невольно вымолвил Аристархович, держась за головной убор и без всякого удовольствия отмечая, что на коротких крыльях летательных аппаратов были отчетливо видны американские опознавательные знаки. «Первый раз появились 3 часа назад. Это уже 4-я посетившая нас пара», — лаконично доложил капитан. «После сообщения в Москву получил приказ немедленно совершить погружение. Наша субмарина, комсомолец Таджикистана, подсказала, что передовые фрегаты охраны авианосной группировки 6-го флота США тогда находились примерно в 6 часах хода от места нашего пикника». Генерал только вздохнул. «Понятно. Быстро дошли, сволочи. А где подлодка-то, далеко?» «В 5 милях. Американцы уже наверняка обнаружили ее, но ход не сбавили. Надо спешить». «Согласен с вами. Вы уже решили, как будете поднимать ракеты? Надо ли для этого взрывать корпус самолета?» После этого вопроса загорелый капитан переглянулся со своими похожими на детей Геракла подчиненными. «А нет там никаких ракет, товарищ генерал. Так что поднимать-то нам нечего. Бомбовый отсек совершенно пуст. Х-55 потеряли где-то по дороге». Вань-Вань со значением посмотрел на лейтенанта. Видимо, утята действительно покинули маму. Спустя некоторое время, присев в тени рубки, члены экспедиции пили сваренный для них советскими морскими котиками крепчайший чай с лошадиной дозой сахара и ромом и ошарашенно внимали докладу капитана. Туполев обнаружили вертолетчики в 5:15 утра. Их информацию и показания эхолота подтвердили во время первого погружения в 13:10 по местному времени. Как выяснилось, самолет затонул на глубине всего лишь 20 метров, на подушке из мертвых кораллов. Его наверняка прекрасно видно с воздуха. Может обнаружить любой пролетающий вблизи летательный аппарат. Визуальным осмотром никаких явственных повреждений обнаружено не было. «Ну и конструкция!» — только покачал в восхищении головой генерал из Москвы. «Вот что значит центральная балка из титана». Вместе с тем оказался отстрелянным один из люков. Судя по всему, как минимум один из членов экипажа смог катапультироваться. Через это отверстие мы смогли проникнуть внутрь. «И что там?» — хрипло спросил генерал. Судя по его вдруг изменившемуся лицу, по крайней мере одного из членов погибшего экипажа он знал лично. Все были по-прежнему пристегнуты, на головах надеты летные шлемы, на лицах кислородные маски, никаких видимых физических повреждений, кроме, разумеется, тех частей лиц, куда успели добраться рыбы. На всех четверых. «Как четверых?» — спросил генерал-советник. «Ведь у Туполева в состав экипажа входят 4 человека. Кто же тогда пятый, который катапультировался из него?» Вдруг прокашлялся летчик из штаба ВВС и покосился в сторону Аристарховича, который из зеленого внезапно стал мертвенно-бледный. Помимо экипажа, на борту бомбардировщика находился один пассажир. «Какой еще пассажир?» — недоуменно спросил любитель исторических басен. «При проведении подобных учений над международными водами, а тем более с ядерным оружием», — вмешался Аристархович, отставив в сторону свою кружку, — «на борту находится еще и сопровождающий». «С моими летчиками летел гребаный гэбист», — перебил его генерал из Москвы с неожиданной злобой. «Следил, чтобы наши ракеты по дороге не потеряли или чтобы вдруг не решили дружеский визит нанести в одну из стран НАТО?» «Совершенно не очевидно, что отсутствие нашего сотрудника означает, что он каким-то образом причастен к крушению», как будто оправдываясь, начал Филипп Аристархович. «Ага», — с ехидством парировал налившийся кровью генерал. «Наверное, он нечаянно рычаг катапультирования повернул. У него единственного было боевое оружие, понимаешь? Чтобы, ежели что, моим ребятам в затылок стрелять?» «Но ведь не стрелял же он, мать твою!» — с ожесточением ответил Аристархович. «Ведь нет же на телах никаких видимых повреждений!» «Разрешите закончить?» — вновь обратился к ним командир подводников. «В кислородных масках погибших членов экипажа обнаружены следы рвоты. Расследование покажет, но вполне возможно, что их отравили каким-то газом, закачанным в систему жизнеобеспечения». Генерал замолчал, беря себя в руки. После минуты общего молчания он, наконец, вымолвил. «Ладно, хватит трепаться, давайте доставать тела. Без них отсюда не уйдем. Штурманом в экипаже мой племянник летел. Мне его теперь матери отдавать придется, со съеденным рыбами лицом. Можете себе представить, как я в глаза своей сестре посмотрю, а?» Над головой опять пронеслись американские штурмовики. Генерал-советник в сердцах показал им международно признанный жест, согнутый рукой. Капитан Черноморец вновь переглянулся с подчиненными. «А мы, товарищ генерал, их уже достали». «И где же они?» — спросил тот. «На льду, в холодильнике». «А у вас еще и холодильник есть?» «А у нас не только холодильник имеется». Командир боевых пловцов оказался прав. Невзрачный бот оказался напичкан не только холодильной комнатой, но еще и барокамерой для глубоких погружений, электронной аппаратурой связи и навигации, управляемыми торпедами, пуленепробиваемыми надувными лодками из кевлара, целым арсеналом всевозможного стрелкового оружия и даже переносными зенитными ракетами. «Последний, — с улыбкой сказал капитан, — можно было использовать, если бы американские штурмовики вдруг решили садиться на палубу его бота». Тут сверху донеслись крики подчиненных. Как выяснилось, совершенно случайно пустое небо над прибрежными водами юго-западной Африки сегодня оказалось достаточно тесным. В этот раз над местом падения «Блэкджека» появились уже не американские штурмовики, а звено сушек в желто-коричневом африканском камуфляже и с ангольскими опознавательными знаками на крыльях. Эти, в отличие от пассажиров американского авианосца, приветливо покачивали крыльями при каждом пролете над двумя суденышками. Чтобы у американцев не оставалось никаких сомнений насчет национальной принадлежности пилотов ангольских штурмовиков, те вышли на связь на открытой частоте и обменялись с приветствовавшими их фигурками людей на крошечных корабликах несколькими фразами на чистом русском языке. махавший вместе со всеми своей пятнистой курткой лейтенант вдруг почувствовал всепоглощающую любовь к этим малознакомым ему людям, сидящим в пилотских креслах реактивных самолетов, каждый из которых стоил не один десяток миллионов долларов. Уже перед самым наступлением сумерек, успев снять с бомбардировщика все, что могло сниматься, и поставив магнитные мины на все, что снять было невозможно, оба судна с советскими офицерами покинули место крушения. В недрах бота теперь были спрятаны не только тела погибших пилотов, но и многочисленные блоки секретной электронной аппаратуры, штурманские карты и черные ящики. Последними оказались металлические оранжевые шары со спрятанными внутри магнитофонами, где вместо лавсановой пленки использовалась тонкая стальная проволока. По мнению генералов-летчиков, именно черные ящики и штурманский компьютер должны были подсказать, куда и каким образом подевались две учебные и две боевые крылатые ракеты Х-55. Аристархович, перед тем, как опять свалиться с приступом морской болезни, успел настроить свою спутниковую станцию и доложить о предварительных результатах экспедиции. По всей видимости, в центр связи КГБ СССР ушла и шифровка с предложением срочно заняться тщательным изучением исчезнувшего где-то над Атлантикой сотрудника шпионского ведомства. Можно было быть уверенным, что в ближайшие часы все известные родственники, знакомые и просто соседи потенциального предателя будут подняты из постели и самым тщательным образом допрошены, что его квартиру перевернут вверх дном, просветят рентгеном и простучат в поисках возможного тайника. Что каждая бумажка, включая рулон серой туалетной бумаги и подписку газеты «Правда», будет обработана на предмет сохранившейся тайнописи. Что, наконец, несмотря на гласность, перестройку и прочую ерунду, его жена и дети, если таковые имеются, немедленно станут заложниками и будут ждать высочайшего решения в охраняемом пансионате комитета. Бот и Баркас успели отойти на несколько миль, когда с места падения самолета послышалась серия взрывов. Это сработали заложенные боевыми пловцами мины. Минут через пять оттуда же послышались звуки куда менее мощных взрывов. «Это мои ребята», — пояснил генерал из Москвы, безуспешно пытаясь рассмотреть в ночном небе летящий на огромной высоте силуэт четырехмоторного стратегического бомбардировщика. «Сбросили управляемые глубинные бомбы на звук магниток. После них только металлолом останется. Пусть теперь бляди стараются». Разумеется, в данном случае он имел в виду не женщин легкого поведения, а американскую авианосную группировку, потратившую не один миллиард долларов на это в равной степени экстренное и бесполезное путешествие к берегу скелетов. Акустики, сидевшие в чреве советской атомной субмарины, идущей параллельным курсом, наверное, сняли на время наушники – и довольно обсуждали шансы потенциального противника сложить что-нибудь из оставшихся ему обломков. Красное солнце садилось в почерневший Атлантический океан среди чудовищно красивых пурпурно-розовых облаков. Лейтенант с восхищением смотрел на это нерукотворное чудо. «Думаешь, это догорает солнце?» – печально спросил его Вань-Вань. «Нет, брат, это горят наши неполученные ордена. Четыре трупа вместо четырех ракет. Нет, Родина этого не поймет. Нашу Родину трупами не накормишь».